Я не слишком хорошо владею клинком, но этот меч – подарок моего доброго друга. Однажды я убил им огромного белого змея. Именно этот меч стал первым оружием, перед которым испытал страх император Ириши. Пусть этот клинок будет таким же удачливым в твоих руках, каким был в моих. Гин с поклоном Джири приняла оружие. Солдаты, ошеломленные, наблюдавшие за церемонией в гробовом молчании, больше не могли сдерживаться, но голос Гин Мадзати сумел перекрыть поднявшийся шум. «Солдаты Дасу, мир будет изумлен не меньше вас, когда увидит меня, а мы воспользуемся его смятением и нанесем сокрушительный удар». Киндамарана поперхнулся чаем, когда ему сообщили, что новым маршалом Дасу стала женщина. «И что дальше? Теперь солдаты Дасу перед битвой будут брать уроки вышивания и макияжа?» Он попытался было сделать новый глоток, но едва не задохнулся от хохота, так что пришлось поставить чашку на стол. Марана не мог понять, как глупцу Кунигару удалось добраться до пана и взять в плен императора Ириши, и объяснял его удачу везением. Однако это не может продолжаться вечно. Он обречен на своем крошечном островке. Танка Рукана и Мюн Сакри сидели за столом и кипели от ярости. «Господа, начало встречу Гин, я не настолько глупа, чтобы не понимать ваше возмущение по поводу выбора короля». Тан и Мюн до беседы встретились с королем наедине и потребовали объяснений. «Мы были всегда твоими верными соратниками, всюду следовали за тобой, а что сделала она?» «Ничего». Однако Куни совершенно спокойно возразил: «Не имеет значения, в каком королевстве Тира нашелся талантливый человек, благородного происхождения он или нет. Более того, неважно, мужскую одежду он носит или женское платье». Тан обнаружил, что ему неловко не только обращаться к новому маршалу в соответствии с правилами, но и просто на нее смотреть. Даже сидя, они с Мюном были выше ее. Хоть она и выглядела как женщина, но в то же время была мало на нее похожа. Бритая наголо голова, покрытое шрамами лицо, мускулистые руки с мозолями на пальцах не вязались с шелковым платьем, тихим голосом и грудью. А еще смущала ее манера смотреть в упор, а не опускать скромно глаза. «Женщина слабее мужчин физически», — продолжала Гин, из чего следует, что ей приходится применять другую тактику, чтобы одолеть более сильного противника. Ее задача — обратить силу врага против него самого, вывести его из равновесия, заставить нервничать, а значит, совершать ошибки. Ей нет нужды испытывать угрызения совести за нарушение правил ведения военных действий, придуманных мужчинами. Ее рассуждения казались совершенно разумными, и Мюн и Тан неохотно кивнули. Дасу намного слабее других королевств Тира, не говоря уже о Кокру, которым командует сам Мата Цзинду. Однако ваш король мечтает не только о победе, но и, чем черт не шутит, об императорском троне. И мне представляется, что такой женщине, как я, будет легче принимать жесткие решения, которые позволят Дасу избавиться от слабости. Я не могу вдохновить солдат личной отвагой и героическими подвигами, поэтому мне необходима ваша поддержка, без которой мои планы так и останутся планами. Мюн и Тан, прихлебывая чай маленькими глотками, вдруг обнаружили, что гнев их начал постепенно отступать. Исторические книги полны примеров, когда молодые командиры добивались авторитета у своих солдат при помощи страха и наказаний. Они заставляли подчиненных выполнять дурацкие распоряжения, а потом секли непокорных, отправляли тех на эшафот, кто осмеливался бунтовать. «Однако я женщина, поэтому, если последую их примеру, меня назовут трусливой подлой гарпией, мегерой, которой необходима твердая мужская рука, и вместо уважения мне будут выказывать возмущение. Так устроен мир. Так что, господа, повторяю, чтобы завоевать сердца солдат, мне необходима ваша помощь». По совету Мюна и Тана маршал Мадзати немедленно отменила строевую подготовку, заявив: «Умение шагать на парадах бесполезно на поле брани». Солдаты поддержали ее радостными криками и с этого момента занимались лишь боевыми упражнениями. Армию Дасу разделили на несколько отрядов, различных по количеству входивших в них воинов, и стали устраивать между ними тренировочные сражения по заранее подготовленным сценариям. Высадка на побережье, защита или штурм крепости, засады в горах и лесу. Во время маневров клинки мечей и наконечники копий обматывали плотной тканью, чтобы ненароком не нанести друг другу серьезное увечье, но в остальном солдаты и офицеры старались, чтобы учения были максимально приближены к реальным боевым задачам. Новый маршал сумел объяснить офицерам, что в их обязанности входит не только доводить приказы до подчиненных по цепочке, но и уметь импровизировать, когда ситуация во время сражения меняется. Каждый командир, от главнокомандующего до скромного капрала, есть голова живого организма, потому должен использовать любые преимущества, чтобы выжить. Если для этого необходимо применить нестандартную тактику, нарушающую писанные и неписанные законы войны, значит ее следует использовать. На войне у всех у нас одна цель – победить. Мадзети давала уроки кюпа и старалась, чтобы и группа любили в армии. И неважно, улучшала игра стратегическое мышление или нет, все благодаря ей поняли. Отваги и силы недостаточно, необходимо тактическое мышление на всех уровнях. Учения из-за максимальной приближенности к реалиям тяжело давались солдатам. У всех оставались синяки, некоторые ломали руки-ноги, когда попадали в ловушки, поставленные условным противником. Приходилось порой прибегать к хитрости или обману. Например, переодеваться в гражданское платье и неожиданно атаковать врага. По большей части солдаты не жаловались. Их награждали за умение быстро реагировать и храбрость во время учений. Они получали премии или плату в зависимости от того, насколько успешно принимали участие в учениях, а офицеры продвигались по службе с учетом их тактических успехов. Однако даже самые жесткие учения не могли заменить реального сражения. Чтобы лучше обучить своих солдат, Мадзети посылала небольшие отряды в рейд против пиратов, обосновавшихся на самых северных островах. Участие в подобных стычках давало воинам опыт, который невозможно получить никакими тренировками, да и добыча оставалась у солдат, что тоже было немаловажно. Она не просто учила офицеров, а учила их учить рядовых солдат. Армия Дасу должна была очень сильно вырасти, если змея собиралась проглотить слона, и ей следовало ввести новые принципы тренировок новобранцев. Предметом внимания Мадзети были не только учения. Маршал взяла за правило проводить встречи с обычными солдатами и выслушивать их жалобы. Такие беседы, предложенные Таном и Мюном, были основаны на опыте господина Гару и премьер-министра Елу. Они проводили подобные встречи в те времена, когда управляли гражданами Дзуди, а потом Дасу. Мадзети заботилась, чтобы солдат лучше кормили, попросила Куни увеличить пенсии семьям погибших или раненых в сражениях. После того, как один солдат пожаловался, что у него нет обуви, подходящей для маршей по пересеченной местности, Мадзети потратила месяцы на изучение различных видов сапог, используемых в других королевствах Тира, ведь ее армия состояла из дезертиров со всего Дара и выбрала лучшие для Дасу. Многие ветераны восстания прибыли на Дасу из-за того, что другие королевства Тира их изгнали. Покалеченные во время войны, для большинства командиров они стали бесполезны, но, думая о Муру и других, Куни принимал их в свою армию и был даже готов за них бороться, если бы Мадзети стала возражать. При всем своем нежелании подрывать авторитет маршала в военных вопросах в данном случае он пошел бы на принцип. К удивлению Куни, Мадзети просто кивнула, когда он завел разговор о таких солдатах, но все же бросил пробный шар. «Значит, тебя не тревожит, если у какого-то солдата не хватает руки или ноги? У каждого из нас был опыт, благодаря которому мы изменились», — ответила Мадзети, и больше они не возвращались к этой теме. Мастера и изобретатели, которых Кава находил на Дасу по ее просьбе, разрабатывали приспособления на ремнях, заменявшие руки или ноги. Упругость механических рук из бамбука, обернутых тканью, обеспечивали бычьи сухожилия, и в результате солдаты получали возможность вполне эффективно держать копье. Те, кто потерял ногу, частично восстанавливали способность двигаться, обзаведясь деревянными протезами с пружинами, которые автоматически приспосабливались к различной местности. Эти устройства стоили дорого, и их приходилось делать на заказ для каждого искалеченного солдата, но Мадзети считала, что деньги потрачены не зря, ведь они позволяли использовать в сражениях закаленных в боях ветеранов. В свою очередь, ветераны восхищались маршалом и были готовы отдать жизнь во славу Дасу. Госпожа Рисана пришла посмотреть на нового маршала, хотя Гинна не поняла, что означал этот визит. Все знали, что новая жена Куни стала одним из его доверенных советников, к ней король обращался в тех случаях, когда получал противоречивые предложения, но Гин лишь видела, как супруги иногда танцевали после обеда, и ни разу не слышала, чтобы Рисана проявляла интерес к войне. Гин ненавидела пустую болтовню и облегченно вздохнула, когда жена Куни не стала тратить время и сразу заговорила о цели своего визита. «Маршал, я считаю, что вы должны использовать женщин Дасу. Множество женщин прибыли на Дасу в поисках удачи на службе у Куни, и среди них были настоящие умелицы. Травницы, танцовщицы, ткачихи, портнихи, актрисы. Некоторые приезжали на остров с мужьями, другие – поодиночке. Одни не хотели выходить замуж, другие лишились семей во время восстания. Гин немного смутилась. «Вы правы, военные всегда привлекали женщин». Гин Мадзати подумала о тех, без кого не обходилась ни одна армия. О прачках, поварихах, мавританках, однако Рисана покачала головой. «Я совсем другое имела в виду». Гин холодно посмотрела на нее. «Мало у какой женщины хватит силы натянуть стандартный лук, не говоря уж о том, чтобы сражаться с мечом в руке, который весит 5 фунтов. Какая от них польза?» Вместо ответа Рисана направилась в угол комнаты, где у стены стоял бамбуковый флагшток. Положив один его конец на подоконник, а другой – на письменный стол, она грациозно запрыгнула на шест, так птица легко опускается на ветку, и сделала пируэт, приподнявшись на цыпочках, причем гибкий бамбуковый шест при этом почти не прогнулся. «Легкость может стать преимуществом», – сказала Рисана, – «в особенности если хочешь подняться в воздух». Казалось, туман рассеялся перед взором Гин. Она представила стройные фигурки и легкие тела на боевых воздушных змеях, которые смогут подняться выше, и шары, способные держаться в воздухе дольше, летать дальше и нести на борту больше оружия, и склонила голову перед Рисаной в поклоне Джири. «Вы открыли мне глаза на достоинство женщин, которые остаются без внимания во всех королевствах Тира. Не могу себе простить, что сама не догадалась». Рисана легко соскочила с бамбукового шеста и поклонилась в ответ. «Даже блестящим умам необходим точильный камень, чтобы обострить восприятие. Однако не все женщины подходят для подобных целей. Думаю, у вас есть и другие предложения», — улыбнулась Гин. «Женщины Дасу обладают самыми разными достоинствами. Армия ведь не только сражается, многое происходит и между сражениями». Гин, помолчав, кивнула. «Дасу повезло заполучить такую королеву. Сначала в военно-воздушные силы Дасу призвали хрупких и проворных женщин для обучения полетам на воздушных змеях и шарах, а потом маршал Мадзати приступила к вербовке женщин для службы во вспомогательных войсках. Из травниц и портних получались превосходные сиделки и полевые хирурги, лекарственные растения позволяли притупить боль, а ловкие пальцы портних прекрасно зашивали раны. Ткачихи внесли изменения в военную форму. Актрисы и танцовщицы придумывали новые песни и боевые гимны, которые поднимали мораль и распространяли по другим королевствам представления о мире короля Куни. Кроме того, женские руки помогали чинить и чистить доспехи, изготавливать новые луки и стрелы и выполнять огромное количество другой работы, необходимой для армии. Кроме того, вспомогательные женские войска принимали участие и давали советы при выполнении работ, порученных мужчинам. Травницы советовали поварам, как сделать пищу более здоровой и предотвратить болезни. Портнихи и ткачихи объединяли усилия с оружейными мастерами, чтобы улучшить доспехи, обувь и одежду. Потом Гин пришло в голову, что вспомогательные женские части должны владеть базовыми навыками ведения боевых действий, чтобы могли защищаться или в случае необходимости прийти на помощь, как последний резерв. Пусть по-прежнему противник считает, что женщины не способны сражаться. Это дает армии Дасу дополнительное преимущество. Медленно, но верно, шутки по поводу маршала Мадзати стали доброжелательными, а не издевательскими. Теперь, когда офицеры ей салютовали, в их глазах она видела настоящее уважение. Глава 42. Расцвет одуванчика. Дасу, 6-й месяц 2-го года принципата. Прошел год с тех пор, как Куни переселился на Дасу, и Кава наконец увидел плоды своих стараний привлечь в королевство талантливых людей, как мужчин, так и женщин. На всех островах Дара ходили слухи, что на Дасу те, кто готов трудиться, могут рассчитывать на гуманные налоги и справедливые законы. А к неординарным и творческим личностям, в том числе женщинам, относятся исключительно с уважением. На остров приезжало много народу. Изобретатели, могучие воины, маги, заявлявшие, что обладают уникальными знаниями, травники с оригинальными рецептами и актеры с новыми пьесами. Кава всех принимал и просеивал, точно золотой песок, стараясь отыскать в толпе шарлатанов драгоценные вкрапления. «Я знаю, как превратить свинец в золото», заявил седой алхимик с бородой, свисавший до самой земли. «Но мне нужно много денег, чтобы построить лабораторию». Кава кивнул и вежливо предложил алхимику остаться на Дасу и собрать необходимые ему деньги из частных источников. Следующий посетитель. Смесь сильных трав, которая размягчает камни до такой степени, что они рассыпаются от малейшего прикосновения», — объяснила пожилая женщина из Фасы. «Я уже много лет устраиваю с ее помощью магические представления. Вы пробовали обращаться с вашим предложением к рудокопам?» — спросил Кова. Женщина кивнула. «Хозяева шахт сказали, что им это не интересно, потому что они легко могут найти достаточное количество рабочих, готовых, не жалея сил, размахивать киркой и молотом, не говоря уже о порохе для фейерверков», — добавил Кова. «Но для производства пороха требуется селитра, а ее запас ограничен. Кроме того, порох — опасная вещь. Я уверена в огромном потенциале моего предложения, если его правильно разработать». Кова не очень понял, какой потенциал она имела в виду, но по крайней мере то, что она предлагала, не показалось ему совсем уж бесполезным. «Для нас будет честью, если вы согласитесь остаться с нами в качестве гостей короля. Я изобрел метод получения энергии из высоких температур, возникающих при извержении вулканов», — доложил мужчина среднего возраста с одной рукой. «У меня есть модель, которая извлекает из земли тепло. Его достаточно, чтобы вскипятить чайник, а с помощью возникающего при этом пара можно крутить колесо». Кова не совсем понял, какая может быть польза от такого изобретения, но оно показалось ему интересным, и он вежливо пригласил мужчину поселиться в Дай и построить экспериментальную модель. Трактат, посвященный отношению богов к людям, а также тому, как создать правильную модель государства, взяв за образец реки и ветры, объявил молодой ученый с горящими от возбуждения глазами. «Но мне потребуется полное и абсолютное внимание короля». Кова развернул манускрипт и посмотрел на него мгновенно остекленевшими глазами. Выступающие логограммы были невероятно сложными и раскрашенными в разные цвета, а буквы Зендари липли друг к другу, точно мухи, слетевшиеся на мед. Аккуратно сложив манускрипт и предложив ученому бесплатный обед, он осторожно заметил: «Король Куни в некотором смысле занят более мелкими проблемами, но подозреваю, что гегемону ваша работа понравится, так что могу написать рекомендательное письмо». В общем, в Дай у всех было полно дел. Луран Цзя появился на досу измученный и удрученный и попросил Кова в ответ на приветствие: «Мне нужно кое-что обсудить с королем, но пока не говори ему, что я здесь». «Все сложилось очень удачно. Ни Куни, ни госпожи Рисаны сейчас здесь нет. Отправились на встречу со старейшинами деревень, расположенных на восточной оконечности острова. Как я вижу, король по-прежнему вникает в детали управления королевством. Жаль, что остальные правители Тира не так прилежны. Но вы же с королем старые друзья, а встречаться сразу почему-то не хотите», — удивился Кова. «Ты прав, мы действительно старые друзья, только сейчас я приехал не как друг». «Понятно. Вы решили, что, возможно, захотите ему служить», — наконец догадался Кова. «И лучший способ узнать, чего стоит хозяин, сначала познакомиться с его окружением. В таком случае для начала я представлю вас маршалу». Луран накинул внимательным взглядом Гинмадзати. Гладко обритая голова, шрамы на лице под стать его собственным, тонкие, но сильные руки. Чистое простое платье отлично сидит на стройной мускулистой фигуре. Гин ему напомнила рысь, с той лишь разницей, что умела жестко контролировать свою силу и ярость. Лурану она понравилась. «Да, я женщина», — констатировала Гин. Когда молчание затянулось, Луран продолжал на нее смотреть, не в силах оторвать глаз. «Вы удивлены? Прошу меня простить. До меня, конечно, доходили слухи, но определить, что правда, а что выдумка, не всегда просто. Впрочем, я так давно знаком с королем Куни, что меня уже трудно чем-либо удивить. Когда я предложил ему переплыть пролив Амуна к Рубинах, он принялся убеждать меня, что это вовсе не безумие». В знак приветствия они сжали локти друг другу, и сквозь тонкую ткань рукавов оба почувствовали тепло рук. Гин понравилось, что он вложил в свой жест силу, а значит, в его отношении к ней не было снисходительности. В последующие несколько дней Гин продемонстрировала Лурану тренировки солдат на плацу, и зрелище произвело на него сильное впечатление. До сих пор ни в одной армии Дара ему не доводилось видеть ничего подобного. В свою очередь Луран Цзя показал Гин свои чертежи новых осадных машин, в которых некоторые детали были уменьшены в размерах, чтобы облегчить транспортировку и сборку, и девушка тут же указала на недостатки. Пусть Луран и умен, но нарисовать машину на бумаге это одно, а вот построить ее и сделать полезной на поле боя совсем другое. Луран даже не стал скрывать, что огорчен. «Ну полно», — проворчала Гин, идеи-то в основе своей неплохи. Возможно, я сумею помочь вам притворить их в жизнь. Затем Каваелу решил показать Луану некоторые особенно интересные изобретения, которые оставил, чтобы их оценил Куни. Луан явно попал в свою стихию и, забыв обо всем на свете, принялся обсуждать с Кава их достоинства. Вечерами они втроем засиживались допоздна, разговаривали, выпивали и пили в маленьком домике, игравшем роль дворца в Дае. Их смех и голоса звучали в унисон, как у людей, которые восхищаются и уважают друг друга, точно у искусных мастеров из их родных, далеких королевств. Факелы отбрасывали мерцающие тени на затянутое бумагой окно маленького домика, и порой казалось, будто они превратились в трех духов и, словно танцующие столбы, поддерживают крышу дворца. «Господин Гару, как вы думаете, что через 1000 лет люди будут помнить про императора Мапидры?» Этот вопрос, заданный кем-то другим, стал бы приглашением произнести обычные проклятия в адрес тирана, но спросил Луан Цзя, поэтому Куни признался. «Я множество раз задавал себе тот же вопрос и всегда отвечал по-разному. Проще просто назвать его тираном, о котором ничего хорошего и не скажешь, но это будет неправдой. Я был обычным мальчишкой из провинции, однако мне посчастливилось увидеть некоторые чудеса всех королевств Тира благодаря тому, что император Мапидры насильно переселял людей с места на место по всем островам Дара. Мы часто говорим о тысячах погибших в войнах, которые вел Мапидры, и редко о жизнях, которые он, возможно, спас, когда прекратил бесконечные мелкие войны между королевствами Тира. Мы часто говорим о тех, кого заставляли работать на строительстве мавзолея, и редко о тех, кто умер бы от голода или болезней, если бы не прокладывал дороги и не возводил хранилища. Только богам известно, какие деяния повлияют на мнение о нас по прошествии веков. Очень трудно предсказать, каким будет наследие каждого человека, особенно когда страсти еще кипят. К тому же порицать гораздо проще, чем хвалить. Луан кивнул. Они сидели рядом возле большого костра на берегу, а перед ними раскинулся безграничный темный океан. На чистом небе мигали, точно глаза богов, звезды. Всегда трудно оценить человека, который столько сделал, чтобы изменить мир. Луан затянулся трубкой, стараясь собраться с мыслями. Вы правы в том, что годы имеют обыкновение менять восприятие людей. Когда первые поселенцы Ана, спасшиеся с затонувшего западного континента, прибыли на острова Дара, на них жили дикари вроде тех, что населяют Танадю. Для них наши отцы, основатели новых королевств, были убийцами и тиранами, которым нет прощения. Однако сейчас мы ходим по покоренным ими землям, устраиваем их праздники, и мало кто задумывается о том, что на всех нас лежит кровавый долг. Император Мапидры оправдывал свои войны обещаниями объединить враждующие королевства Тира и перековать мечи на Орала. И он действительно после унификации попытался конфисковать все оружие, чтобы переплавить его и создать 8 статуй богов и поставить их на центральной площади Пана. В конце концов он отказался от своей идеи. Ее было слишком сложно притворить в жизнь, хотя многие считали, что его целью являлось лишить народы возможности оказывать его империи сопротивление при помощи силы. Однако обещания императора не были обычным враньем, направленным на то, чтобы завоевать сердца народов. Многие ученые Ксаны и других королевств Тира поддерживали его план установления мира путем завоевания и объединения. Кровавые бесконечные войны между королевствами Тира, становившиеся все более жестокими благодаря изобретению нового оружия и увеличению армий, пугали многих, и в результате появилось мнение, что одна война, которая положит конец всем прочим, предпочтительнее бесконечной вражды. Если бы Мапидры проявил терпение и потратил больше времени на укрепление своей империи, вместо того чтобы преследовать мираж бессмертия, если бы сосредоточил усилия на справедливом правлении и создании жизнеспособных институтов власти, вместо того чтобы посвятить всего себя грандиозным инженерным проектам, возможно, его империя просуществовала бы больше 2 поколений. Будь это так, через 100 лет люди, помнившие прежнее королевство Тира, умерли бы, а новые поколения знали бы только, что Ксана, объединив разрозненные королевства, принесла им мир. Воспоминания о смерти и страданиях живут не дольше 3 поколений, и люди вспоминали бы Мапидры с любовью, называя мудрецом и законодателем, подарившим им мир. Кунигару подбросил веток в огонь. Ты еретик, Луан. Мало кто даже думать о таком осмеливается. Иногда я спрашиваю себя, не сошел ли с ума. Всю свою жизнь я мечтал отомстить Мапидры, восстановить независимые королевства Тира, разрушить то, что он построил, но, когда наконец наступил миг победы, вдруг осознал, что скорблю о нем, потому что столько времени потратил на изучение его характера и дел, что стал понимать его лучше, чем министры и даже дети. Да, я приложил руку к падению Ксаны, но Мопедр в каком-то смысле сумел разрушить мои убеждения. После того, как вы отправились на Досу, я вернулся в Хан, чтобы помочь королю Касуги восстановить его. Я работал, не жалея сил, в надежде вернуть Хану былую силу, но, куда бы я ни смотрел, повсюду видел возрождение старой вражды и прежних конфликтов. Захватив Хан, император Мопедр лишил власти старую аристократию, а на ее место поставил новую элиту, купцов и чиновников, которые начали там процветать. Король Касуги изгнал новую элиту и вернул старых аристократов. Те, что продемонстрировали политическую хитрость, получили самые разные блага, в то время как остальные лишились всего. Однако для большинства, рыбаков, крестьян, проституток, нищих и портовых грузчиков, жизнь не изменилась. Чиновники остались такими же коррумпированными, сборщики налогов не стали добрее, мужчин все так же забирали на принудительные работы, а в воздухе витал дух войны. Я слышал в Хане детскую песенку. Когда Хан терпит поражение, народ страдает. Когда Хан поднимается, народ страдает. Когда Хан беден, народ беден. Когда Хан богат, народ беден. Когда Хан силен, народ умирает. Когда Хан слаб, народ умирает. Аристократы и короли, что бы ни говорили о своих представлениях о прекрасном, всегда относятся к простому народу как к камням на доске для игры в кюпу, сказал Куни. В его словах не прозвучало даже намека на иронию. В глубине души он продолжал считать себя простолюдином, человеком, которому нечего прибавить к своему имени и который когда-то был вынужден просить друзей пустить его переночевать. Луан посмотрел на него, и его глаза засияли в отблесках пламени костра. Король Касуги не видел ничего плохого в том, чтобы собрать армию и захватить территории, прежде принадлежавшие Хану, у Северной Гафики, объявить новый набор на принудительные работы, чтобы восстановить дворец в Гинпине, а также увеличить налоги и устроить грандиозную коронацию. Я побывал на развалинах своего родового дома и обратился с молитвой к покойному отцу. И хотя думал, что выполнил обещание, которое дал в день его смерти, на сердце у меня было неспокойно. Когда на небе появилась луна, ее свет упал на древние строчки из классического «Она», вырезанные над одной из дверей. «Вся жизнь – это эксперимент». Подходящие слова для ученого из Хана, заметил Куни. Подходящие слова для любого жителя Дара, будь то мужчина или женщина, улыбнулся Луан. В тот момент я понял, что был слеп. Я считал, что мой долг – восстановить Хан, но Хан – это не король Касуги, сожженный дотла дворец, развалины прославленных поместий или погибшие аристократы и их семьи, мечтающие о славе, а всего лишь части эксперимента, посвященного образу жизни народа Хана, его истинная сущность. Когда эксперимент проваливается, человек должен быть готов выйти на новую дорогу, научиться делать все по-другому. Я больше не мог следовать прежнему пути, тому, что больше не вел к благополучию народа Хана, и поэтому приехал к тебе. Для Маты Цзиндусила это единственный закон, а военная слава – высший идеал. Мир, который он создал, является зеркальным отражением его сознания. Когда король Туфи умер при загадочных обстоятельствах по дороге в Экофи, говорят, что его последними словами были: «Мне следовало остаться пастухом». Предполагалось, что восстание сделает мир справедливее, однако ничего не изменилось. Куни посмотрел на Луана, и сердце быстрее забилось в груди. «Ты считаешь, что мы и есть те самые слова, написанные богами, и в мире всегда будут бедные и богатые, могущественные и слабые, аристократы и простолюдины? Неужели ты думаешь, что все наши мечты обречены на поражение?» Луан встал и медленно направился к океану. Темные очертания его фигуры мерцали в свете пляшущего пламени, и голос мешался с ревом огня. «Я отказываюсь верить в безнадежность перемен, потому что видел, как простой одуванчик, терпеливо и упорно, со временем разрушает самый твердый камень мостовой. Господин Гару, вы готовы притворить в жизнь мечту императора Мопедры, но без тех ошибок, что он совершил. Сможете ли вы объединить острова Дара в единое королевство, подарить им длительный мир и тем самым облегчить жизнь простым людям?» Из ночной тени неслышно появилась госпожа Рисана и, приблизившись к костру, тихо села рядом с Куни, положив руку ему на плечо. Ее пальцы мерцали в свете костра, и Куни вновь ощутил, что у него прояснилось в голове, и он готов произнести вслух слова тяжелой правды и признать, что не идеален, что не Бог. Не знаю, что тебе ответить. Я постоянно убеждал себя, что люблю простой народ, но как можно говорить о любви, если даже не растишь своих детей? Я всегда верил, что обладаю состраданием, но разве у меня есть право рассуждать о сострадании при таком количестве убитых и преданных мною людей? Я не утверждаю, что хороший, просто всегда старался поступать правильно. Хочется верить, что меня будут вспоминать с любовью, но я прекрасно знаю, что деяния человека получают самую разную оценку на протяжении его жизни, и предугадать, какой она будет, невозможно. Неизвестно, смогу ли претворить твои мечты в реальность, потому что этот вопрос следует задать нашим потомкам через 1000 лет. Луан рассмеялся. Господин Гару, именно по этой причине я готов вам служить. Не боги или древние мудрецы указывают нам правильный путь, мы должны найти его сами, путем экспериментов. Твои сомнения в собственных силах и возможностях станут постоянно вынуждать тебя задавать вопросы, ты никогда не будешь думать, что знаешь все ответы. Муравей, оседлавший зонтик одуванчика, опустится на землю вместе с его семенем. Дела талантливых людей оцениваются наследием тех, кто им служил. Гильдию Калатерма, Перу Фенриху Энела. «Вся жизнь – это эксперимент», – сказал Куни. «Мы все ласточки, летающие в шторм, и, если хотим благополучно приземлиться, нам потребуется удача и умение, в равных долях». В наступившей тишине Рисана запела старую классическую песню «Она». «Четыре безмятежных моря широки, как длинны годы. Дикий гусь летает над прудом, оставляя у себя за спиной голос ветра. Человек проходит по миру, оставляя за собой имя». Глава 43. Первый удар. Руи, 7-й месяц 3-го года принципата. Уже больше года донесения воздушных разведчиков оставались одинаковыми. Гин Мадзети продолжала устраивать на досу странные военные игры. Вместо того, чтобы обучать и тренировать солдат, Акава расширял рыбный промысел, строил новые дороги, мосты и прочие бесполезные объекты, не имевшие никакого военного значения. У Киндамараны сложилось впечатление, что Кунигару вполне доволен жизнью на острове и ведет себя как садовник на своем участке, а не как амбициозный военачальник, стратег. Наконец, в одном из последних донесений появилось сообщение о том, что Гин Мадзети, судя по всему, что-то задумала. На южном побережье Досу, на берегу канала, прямо напротив Руи, разведчики заметили около 200 солдат, которые строили корабли. Дело у них продвигалось медленно, поскольку им не хватало рабочих рук и опытных судостроителей. Марана усилил воздушное наблюдение за этой частью побережья. Мадзети без конца подгонял рабочих, а тех, кто проявлял недостаточную расторопность, даже пароли. Один из солдат дезертировал с Досу на украденной крошечной рыбачьей лодке, и Киндамарана лично его допросил. Гин Мадзети жестокая, бессердечная, жаловался Маране солдат, которого звали Лувин. «Мы должны были построить 20 транспортных кораблей за 3 месяца. Когда я сказал, что это невозможно, она приказала привязать меня за большие пальцы рук и выпороть». В подтверждение своих слов Лувин поднял рубашку, и Марана скривился от жуткого вида шрамов на спине. Размышляя о Гин Мадзети, он качал головой. Она представлялась ему обычной женщиной с дурацкими фантазиями и полным отсутствием понимания масштаба происходящего. Неужели она думает, что построить тяжелый транспортный корабль – то же самое, что поставить на участке сарай? 200 человек за 3 месяца не сумеют довести до ума даже 2 таких корабля, не говоря уже о 20. Кунигару поступил глупо, доверив свою армию женщине, которая, похоже, способна лишь вымещать злобу на безответных солдатах, и ей не дано составить разумный план, используя логику. Марана приказал как следует накормить Лувина, а потом отвезти к лекарю. Была полночь, жители крошечной деревушки Фада на северном берегу Руи спали, когда раздался взрыв. Разбуженные грохотом, они выскочили из домов и буквально остолбенели при виде открывшейся их глазам картины. В земле появился громадный кратер, и из него быстро выбирались солдаты в полном боевом облачении, да еще с мечами в руках. Киндамарану разбудил Костелян, воздух уже наполняли сигналы тревоги. «Господин, армия Досу окружила Крифи». Марана никак не мог уловить суть, откуда у Мадзети столько кораблей. Но даже если ей удалось их построить, как они сумели беспрепятственно пересечь канал Досу, который патрулирует его эскадра? Быстро одевшись, он поднялся на городскую стену, чтобы все увидеть своими глазами. «Киндамарана!» раздался снизу, из круга света, отбрасываемого факелом, голос Гинмадзати. «Сдавайся, мы захватили твою воздушную базу на горе Киджи, а все остальные гарнизоны на Руи сложили оружие, так что ты остался один». 6 месяцами ранее, пока воздушные корабли Мараны бороздили небо над Дасу, а флот патрулировал канал, под ними, точнее, под морским дном, напряженно трудились люди. Про мечту императора Мапидеры построить великие туннели давно забыли, но как свидетельство начала работ на всех островах остались громадные ямы. За прошедшие годы погода, эрозия почвы и вода превратили большинство из них в глубокие колодцы, безмолвное напоминание об ушедшем времени. Вход в заброшенные туннели, ведущие с Дасу на Руи, находился в нескольких милях от импровизированной верфи, где 200 человек устроили представление, чтобы привлечь внимание воздушных разведчиков Мараны. Тем временем над заброшенной шахтой поставили большой склад для хранения зерна, к которому постоянно подъезжали и от которого отъезжали большие фургоны, очевидно собиравшие продовольствие со всего острова. Разведчики Мараны обратили внимание на активность в этой части Дасу, но решили, что Кунигару приказал запастись продовольствием, чтобы защитить население от последствий неурожайного года. С воздушных кораблей, конечно, не было видно, что фургоны, которые приезжали на склад, были заметно легче тех, что отъезжали, потому что никакие продукты и товары не привозили, а вывозили землю, камни и глину со дна моря. Луан Цзя просмотрел диковинные изобретения и проекты, отложенные Каваелу для дальнейшего рассмотрения, и кое-что его заинтересовало. Например, способ дробления камней, кашицы из воды и стеблей определенных растений, которые собирала и обрабатывала пожилая травница из Фасы, поливали поверхность камня. Через некоторое время, когда состав проникнет в трещины и сколы, использовали другой раствор, который при смешивании с пастой образовывал особые кристаллы. Так, точно льдинки зимой, в трещинах начинали расти миллионы крошечных кристалликов, обретая силу, которая разрывала гранит и сланец, превращая твердые камни в мягкие комья. Вторым изобретением, которое заинтересовало среди множества других Цзя, был способ размывания почвы с помощью мощной струи воды, которую извлекали из герметично закрытого резервуара путем нагнетания воздуха при помощи ручных мехов. Комбинация этих двух изобретений позволила проложить подводные туннели с невероятной скоростью, но самое главное, работы эти не требовали использования пороха, что было безопасно и не привлекало внимания кораблей разведчиков. Армия Дасу 6 месяцев тайно трудилась на строительстве туннелей, притворяя в жизнь мечту императора Мапидеры соединить острова Дасу и Руи под морскими водами. Руи, 7 месяц 3-го года принципата. Верфь на берегу была всего лишь приманкой, с горечью осознал Киндамарана. Меня провели, как ребенка. Всегда отличавшийся осторожностью, он слишком сосредоточился на внешних факторах, на том, что можно увидеть, измерить и записать в книге донесений разведчиков, летавших над Дасу, и потому стал жертвой обмана, не сумел раскусить замысел Мадзати. Он представил, как армия Дасу появляется прямо из морской пучины. Бесконечный, изливающийся на поверхность поток, наподобие вулканической лавы. Точно такой же трюк он и сам использовал на волчьей лапе и благодаря ему сумел победить нерешительного генерала Рому. Судя по всему, Мадзати не считала зазорным брать на вооружение удачные находки своих врагов. Это поражение казалось Маране недостойным, как если бы кто-то сумел найти лазейку в законе о налогах. От размышлений его оторвал подошедший Лувин, дезертир с Дасу. «Нас обоих провели», — сказал ему Кинда со вздохом. «Ты был всего лишь пешкой в ее игре. Она выпорола тебя не потому, что ты плохо работал, а чтобы скрыть свои истинные планы». Увидев лишь ухмылку в ответ, Марана наконец сообразил, что произошло, но было поздно. Одним уверенным движением Лувин отрубил ему голову и тут же спрыгнул со стены, подняв на острие меча свой трофей. Солдаты, стоявшие внизу, были к этому готовы и поймали Лувина на кусок брезента, привязанный к 4 шестам. На стенах Крифи разразился настоящий хаос. Командиры в панике никак не могли решить, сдаться сразу или попытаться выторговать более выгодные условия. Маршал Мадзати тем временем подошла к солдату, соскочившему с растянутого куска брезента. «Добро пожаловать домой, Дав, и благодарю за службу». Дав усмехнулся. «Никогда не знаешь, как повернется жизнь. Во времена мятежа мы с братом поклялись, что никто и никогда больше не будет нас сечь. Мы с господином Гару не забудем эту жертву», добавила Мадзати, пожав юноше руку. «Надеюсь, твои раны скоро заживут. Весть о том, что армия Дасу захватила Руи, промчалась по островам Дара, точно цунами. Мадзати стала вторым военачальником, которому удалось одержать верх над Киндамараной. Другие королевства Тира, уже мечтавшие о войне, начали сражаться друг с другом, понимая, что гегемон сосредоточит все свое внимание на победе Дасу и ему будет не до их стремления завоевать новые территории. Цзинду не стал тратить время и отправлять к Кунигару гонца с требованием объяснить свое поведение, а мгновенно приказал королю Хаанакасуге и королю Северной Гафики Такикима усилить бдительность и отправить свои корабли на помощь остаткам флота Мараны, чтобы взять в осаду острова Дасу и Руи. Да и какие тут могли быть объяснения? Гару, которого он когда-то считал братом, восстал против гегемона и тем самым еще раз доказал, что он предатель до мозга костей. У Дасу по-прежнему не было флота, о котором стоило бы говорить всерьез. Руи также находился гораздо дальше от Большого острова, чем Дасу от Руи, поэтому трюк Мадзати с туннелями во второй раз использовать было невозможно. Как в свое время сам Мат оказался в ловушке на острове Волчья Лапа, так теперь он запрет Куни на Руи. Иными словами, предатель по-прежнему останется в тюрьме, пусть и более просторной. Если сам Куни Мате был неинтересен, то его семью стоило навестить. Мира бесцельно бродила по улицам Сарузы, потом заглянула на рынок и прошла вдоль прилавков. У нее было достаточно денег, чтобы купить все, что могла бы пожелать, но ей ничего не приглянулось, и она просто тянула время, чтобы не возвращаться во дворец. По крайней мере здесь, на улицах, в правильно подобранном платье, она становилась незаметной и могла притвориться одной из многих хорошо одетых леди, а не кем. Мира сердилась на себя, на Мату, на придворных и фрейлин и на бесчисленных слуг, окружавших гегемона. С тех пор, как они вернулись из пана в Сарузу, ее положение стало еще более двусмысленным. Кто она здесь? Она продолжала присматривать за приготовлением еды для Маты и наводила порядок в его спальне, но министры и гонцы называли ее госпожа Мира. Мата так и не предложил ей разделить с ним постель, однако все, казалось, не сомневались, что это давно произошло и она регулярно там бывает. «Наверное, следует попросить отпустить меня домой», — подумала Мира, но так и не попросила. Теперь, когда повидала мир, когда привыкла к обществу королей, герцогов и генералов, она не была уверена, что сможет вынести холодные взгляды односельчан, которые все равно станут говорить про нее чужестранка. Да, во время прогулок по улицам города ее сопровождала охрана. Люди Маты шли на приличном расстоянии, стараясь не упускать ее из виду, но Мира знала. Это не значит, что она пленница. Гегемон говорил, что всегда будет заботиться о ней и сдержит свое обещание, где бы она ни находилась. Охрана шла следом, чтобы в случае чего защитить, поскольку, вне всякого сомнения, враги попытаются причинить Мате вред через нее. Правда ли, что он именно так относится ко мне? Мира не знала, что чувствовала к Мате, и, если честно, не была уверена, что вообще его понимает, даже после того, как провела рядом столько времени. Он вел себя безупречно вежливо. Каждый день спрашивал, все ли у нее в порядке, и старался удовлетворить любое ее желание. Однажды она обмолвилась, что скучает по своему старому дому, и через несколько дней обнаружила свою старую хижину, ту самую, в которой жила с родителями Имада на острове Венес, во дворе, прямо перед своей комнатой. Каждый камень фундамента, каждая дранка, каждый слой земли на стенах занимали свое место, только крышу заново покрыли соломой. Внутри стояла та же старая мебель, которую она помнила. Горшки с вмятинами на боках, щербатые чашки и миски, тарелки занимали те же места, что и в тот день, когда она отправилась искать Мада. В другой раз Мира между делом призналась, что обожает пение птиц, и на следующий день проснулась от великолепного птичьего хора, а выйдя во двор, увидела на ветвях деревьев сотни клеток с птицами, собранными со всех уголков островов Дара. Дюжины слуг суетились вокруг, направляя их трели, создавая поразительные звуковые гармонии. «Когда же будет объявлен знаменательный день?» — хихикали фрейлины, сидя за вышивкой в гостиной Миры. «Не забудьте про нас, когда официально займете высокое положение». Мира не пыталась делать вид, что не понимает, о чем речь. «Гегемон добр ко мне в благодарность за службу моего брата, поэтому попрошу вас не позорить ни его, ни меня сплетнями о том, чего нет. Значит, все дело в вас, да? Вы хотите, чтобы он пообещал сделать вас первой супругой? Мира положила пяльцы. «Давайте прекратим эти разговоры. Я не плету никаких интриг и не пытаюсь искать для себя какую-то выгоду, как вы, судя по всему, думаете. Мне кажется, что вы видите дым там, где нет даже огня. Вам следует воспользоваться представившейся возможностью. Гегемон вас любит. Это видят все. А как насчет меня?» Мира вышла из дворца в отвратительном настроении. Такое впечатление, что все вокруг знают, что ей следует делать, и норовят сказать об этом, и решила немного пройтись, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок. Иногда ей казалось, что она видит Мату глазами Мада, великим воином, сумевшим занять столь высокое положение благодаря своим достоинствам, а порой представлялось, что он всего лишь одинокий мужчина, без друзей, пусть ему и нет равных. Временами у нее так болело за него сердце, что, если бы позвал, она, наверное, согласилась бы к нему прийти. Но тут же она вспоминала тело брата, завернутое в саван, а еще, что Мата даже не знал его имени. Иногда ей снилось, что Мата жив. Сестра, сделал ли генерал Мата Цзинду мир справедливее и лучше? Мира пыталась уйти от ответа, хотела скрыть, что в мире продолжаются войны, что Мата не только не сделал чью-то жизнь хоть немного лучше, но даже не знает, кто он такой. Но разумеется, ей все равно приходилось рассказывать ему все, и, когда лицо Мада каменело от разочарования, она просыпалась, а сердце ее наполняло такая боль и печаль, что она едва могла дышать. «Госпожа Мира, уделите мне минутку, пожалуйста». Обернувшись, она увидела нищего в ослепительно белом плаще, и он сказал, улыбнувшись: «Давненько мы не виделись. Что вы здесь делаете?» В испуге отшатнулась Мира. «У меня кое-что есть для вас. Мне ничего не нужно. Стражи Маты наблюдают за нами издалека. Стоит мне сделать хоть шаг, они посчитают, что я представляю опасность, и, возможно, у нас больше не будет шанса увидеться. Пожалуйста, ради Мада, подойдите поближе», едва слышно проговорил странный нищий. Упоминание имени брата смягчило сердце Миры, и, сделав шаг навстречу, она взяла из его руки маленький сверток. «Что это?» «Рог Крубина. Мата однажды чуть не погиб от него, но, надеюсь, тебе будет сопутствовать успех там, где потерпела неудачу первая его владелица». Мира чудом не уронила сверток на землю. «Уходите. Мата слишком опытный воин, чтобы его можно было убить на поле боя», сказал нищий. «А потому он должен умереть от удара клинка, которого не будет ожидать. Я прошу тебя подумать об этом не потому, что в его бессмысленных войнах тысячи людей расстались с жизнью, и не потому, что погибнут еще многие тысячи, если его не остановить. Я прошу тебя подумать лишь о твоем брате, а еще о том, того ли Мату, которого он знал, теперь видишь ты. Как вы можете позорить память моего брата, устраивая заговоры против человека, за которого он отдал жизнь?» Нищий невесело рассмеялся. «Госпожа Мира, этот ответ дает мне надежду, потому что ты не начала перечислять выдающиеся качества гегемона, прежде чем отказать, а обратилась к памяти брата. Твое сердце, несмотря на то, что думают другие, ему не принадлежит. Если вы немедленно не оставите меня, я позову на помощь». Нищий сделал шаг назад. «Тише, позволь старику сказать тебе еще несколько слов. Я всегда считал твоего брата очень храбрым человеком. Он боялся, но шел в бой. Он рисковал жизнью, не рассчитывая обрести славу или получить высокий титул, чтобы тот перешел к его потомкам. Он думал, что сражается за лучший мир, но совсем не такой, в котором один тиран сменил другого. Подумай о своих снах». «А да, я знаю про твои сны, хотя ты никому о них не рассказывала. Подумай, что нанесет его чести более серьезный урон: то, что Мата умрет, или то, что он будет со всеми удобствами восседать на троне, стоящим на костях твоего брата и таких же, как он, простых солдат. Постарайся увидеть его таким, каков он на самом деле, Мира. Большего я не прошу». Нищий повернулся и скрылся в толпе, оставив девушку стоять в одиночестве со свертком в руке. Даже не разворачивая ткань, она чувствовала грубую рукоять и острые, похожие на шип лезвия. «Одни хотят, чтобы он на мне женился, другие, чтобы я его убила. Они все думают, что могут меня использовать. Моя единственная ценность в их глазах заключается в близости к нему. Но я даже не знаю, кто он такой. Как же понять, чего я хочу?» Мата привел стражников к дому Джа, который находился неподалеку от Сарузы, решив отомстить за мятежное выступление и предательство беспринципного Куни, чье стремление к власти было таким сильным, что он не подумал о безопасности своей семьи. Значит, за его грехи заплатят Джа и дети. Но в дверях его отряд встретила женщина средних лет и категорически отказалась впустить стражников в дом. Показав им заколку в виде лепестков хризантемы, украшенную самоцветами, символ клана Цзинду, она заявила, что должна поговорить с самим Матой. Поскольку заколка была явно старой и очень ценной, стражники не решились оттолкнуть ее и ворваться в дом, а послали донесение Гегемону. Когда Мата наконец прибыл, женщина спросила: «Ты узнаешь меня, мой мальчик?» Мата Цзинду пристально всмотрелся в морщинистое лицо и тут увидел несомненное сходство с Фином и с собой. «Да, ты прав, я твоя тетя, Сота Цзинду». Мата вскрикнул от радости и раскрыл объятия. После смерти Фина его постоянно мучили сны, в которых дядя отчитывал племянника за то, что не сумел продемонстрировать истинную верность своему клану. Он остался последним из Цзинду, один на всем белом свете, и его переполняло чувство вины. Мата решил, что неожиданное появление тети – это знак богов, второй шанс восстановить честь своей семьи, однако она его оттолкнула. «Достаточно смертей, Мата, их было слишком много. Ты стал жертвой оскорбленной гордости. Всю жизнь ты придерживался определенных идеалов верности, чести и справедливости, а когда мир оказался не черно-белым, каким тебе хотелось его видеть, решил его переделать. В некотором смысле ты похож на императора Мапидры. Вы оба, обнаружив, что одна тропинка в саду не такая ровная и гладкая, какой вы ее себе представляли, объявили, что весь сад нужно выложить каменными плитами. Мата Цзинду испытал невероятное потрясение. Как можно сравнивать меня с ним? Неужели ты забыла историю нашей семьи?» Сота быстро покачала головой. «Это ты неверно понимаешь историю. Из-за того, что несколько десятков лет назад Гататаньети похоронил заживо 20 тысяч солдат Кокру, которыми командовал твой дед, ты решил, что должен утопить 20 тысяч воинов Ксаны, еще не появившихся на свет, когда случилось то чудовищное событие. Я должен был умилостивить рассерженного бога. Оправдание. Неужели ты думаешь, что твой дед никогда не убивал ни в чем не повинных людей? Неужели веришь, что его отец сражался только в благородных войнах? Неужели ты хочешь, чтобы за твою ярость через 20 лет заплатили мальчишки Кокру? Кровь всегда требует новой крови. Радость от нашей встречи омрачают твои резкие слова, тетя. Как тебе удалось остаться в живых? Когда дедушка Дадзу умер, я закрыла двери нашего загородного дома и подождала его, собираясь последовать за ним в мир иной, но у богов были на меня другие планы, и я выжила, потеряв сознание и оказавшись в крошечном пространстве между упавшими каменными балками и колоннами. Все эти годы мне приходилось прятаться, жить, не привлекая к себе внимания и стараясь хотя бы немного искупить грехи мужчин клана Цзинду. Я стала служить этой семье из-за сострадания, которым наделены господин и госпожа Гару. Хотелось посмотреть, способны ли большие люди выйти на другую дорогу. Когда-то ты называл Куни братом, а теперь собираешься убить его жену и детей. Амбиции свели тебя с ума. Остановись, Мата, не нужно больше смертей. Куни Гару убивал не меньше моего, упрямо заявил Мата Цзинду, и в голосе его боль мешалась с яростью. Я сделал, что мог, чтобы восстановить в мире порядок и прославить имя Цзинду. Куни, мышь, которая ворует крошки с моего стола, он недостоин, чтобы его защищали. Поедем со мной во дворец, тетя, и ты снова будешь жить, ни в чем не зная нужды. Однако Сота покачала головой. Если ты, чтобы отомстить, причинишь вред женщине и детям, никакая отвага и никакие заслуги не смоют это кровавое пятно. Я не позволю тебе запачкать имя Цзинду, так что имей в виду, чтобы расправиться с ними, тебе придется сначала убить меня. И Сота медленно закрыла перед племянником дверь. Он мог бы легко, голыми руками, выбить ее, но долго стоял перед ней не шевелясь, вспоминая свое детство с Фином и его истории о героическом прошлом их клана. Мата подумала о принцессе Кикоми и смерти своего дяди, вспомнил счастливые времена, когда они с Куни устраивали вечеринки с его друзьями, а еще о мире Имада. Наконец он повернулся и посмотрел на темное море и противоположный берег, где за волнами прятались острова Тунаа, вздохнул и пошел прочь, уводя за собой стражников. «Госпожа Сота, вы не выпьете с хозяйкой чашечку чая?» — спросил дворецкий Атакрин. Как только она открыла свое имя, Джа, разумеется, больше не позволяла всем остальным обращаться с ней как со служанкой. Сота пыталась не обращать на это внимания и продолжала работать по дому, но слуги вели себя с ней как с дамой, и ей пришлось признать свое поражение. Теперь она жила в доме Гару в качестве гостьи и компаньонки Джа. Сота последовала за дворецким. Дети спали, и она радовалась возможности посидеть в саду, окутанном запахом цветущих слив и жужжанием трудолюбивых пчел. Ата принес чайный сервиз, опустился на колени, поставил поднос на столик и, мягко прикоснувшись к плечу Джа, что-то прошептал ей на ухо. Она на мгновение накрыла его руку своей, а он встал, улыбнулся ей и с почтением отступил назад, оставив их вдвоем. «Сота, Мат ответил на вашу просьбу позволить мне навестить моих родителей и свекра, пока нет. Сейчас все его время занято войнами между королевствами Тира. Впрочем, мы обе знаем, что он, скорее всего, откажет. Ему выгодно держать нас с детьми в качестве заложников. Мы для него что-то вроде козырной карты». Сота сделала глоток чая. «Это так, хотя нам стоило бы попробовать исполнить ваш план. Вы становитесь такой же коварной, как Куни». Джера смеялась. «От вас ничего не скроешь. Я действительно решила, что смогу связаться с некоторыми прежними сторонниками Куни, если мне удастся попасть в Дзуди. Ваши шансы получить разрешение были бы выше, если бы кто-то из ваших родителей или отец Куни объявил о болезни или даже смерти какого-нибудь члена семьи. Мата уважает старые традиции и, возможно, позволил бы вам поехать туда, чтобы исполнить долг. Если в будущем вы хотите добиться успеха в дворцовой политике, вам нужно лучше обдумывать свои планы». Джа покраснела. У Сота был острый ум и такой же острый язык, но все равно в ней чувствовалась родственная душа. Джа отказалась от жизни дочери богатого купца и вышла замуж за человека, как тогда казалось, без будущего, а Сота лишилась своего наследственного титула и стала служанкой в чужом доме. Обеим пришлось привыкать к жизненным трудностям. Джа понимала, что Сота ее критикует из лучших побуждений. Она ведь жена политика, а значит, ей следует привыкнуть к обязательствам, которые такая роль на нее накладывает, приятным и не очень. Сота спасла им с детьми жизнь, и Джа была ей благодарна, но еще у Сота имелось множество секретов, и сегодня она решила их выведать. «Вам не хочется иногда, чтобы победу одержал Мата, а не Куни? В конце концов, вы же с ним родственники. Я не знаю, госпожа Джа, как кто-то может тут победить. Как бы ни разворачивались события, пострадает огромное количество людей. Но я действительно думаю, что Куни обращался бы с этим миром мягче, чем Мата. И все, вы не хотите получить какую-нибудь выгоду для себя?» Сота поставила чашку на стол. «Я не понимаю, госпожа Джа, вы ведь открылись Куни, перед тем, как он уехал». Сота с изумлением посмотрела на Джа. «Куни – игрок, но в нем нет безрассудства. Он никогда не подверг бы опасности меня и детей и не стал вторгаться на Руи, если бы не нашел способа нас защитить. Получается, что он, скорее всего, знал, кто вы такая, прежде чем отправился воевать. Вы заключили с ним какую-то сделку. Мата считает, что женщин нельзя пускать в политику, но Куни гораздо гибче в этих вопросах». Сота фыркнула. «Вот теперь я вижу, что пыталась давать советы тому, у кого и без того острый ум. Вы правы, я поделилась с Куни своим секретом, чтобы он чувствовал себя спокойно, когда придет время действовать. А мне ничего не сказали, потому что не были уверены, что я смогу продолжать и дальше вести себя как заложница. Если бы я стала держаться слишком смело или уверенно с гегемоном, он заподозрил бы, что я его больше не боюсь, и Куни лишился бы поддержки, которую ему давала уверенность Маты, что я нахожусь полностью в его власти». Сота кивнула. «Прошу меня простить за обман, госпожа Джа. Я рассчитывала на то, что вы обладаете силой, только не была уверена, что вы уже готовы ею распоряжаться. Но хочу вас заверить, что не намерена становиться кукловодом, который дергает Куни за веревочки. Что касается Маты, то ему я сказала правду. Убийством следует положить конец, и мне представляется, что Куни сможет добиться этого скорее. Как удалось Куни завоевать ваше сердце? Это сделали для него вы, а во время своего визита Куни окончательно убедил меня в том, что достоин моей преданности. И вы не заподозрили, что мы всего лишь изображаем то, чего нет на самом деле. Аристократы умеют ловко притворяться, совсем как в сказках, которые мы рассказываем детям». Сота задумалась над ее словами. «Если это маска, значит очень хорошая. Понять, что на самом деле у кого-то на сердце, невозможно. Вы с мужем прекрасные актеры, но ваше представление предназначалось для слуг, для тех, у кого нет власти, для простых людей, занимающих низкое положение, однако порой между ролью и ее исполнителем нет различия. Джиа внимательно посмотрела на нее. «Больше никаких секретов, госпожа Сота. Я хочу, чтобы во дворце у меня был хотя бы один настоящий друг. Вы сами сказали, что мне многому нужно научиться в том, что касается политики, и в дальнейшем будет еще больше». Сота кивнула. Они с Джиа продолжали пить чай и разговаривать о разных не слишком важных вещах. Глава 44. Крубин в глубоком море. Саруза, первый месяц четвертого года принципата. Выбросив все, что добавляло лишний вес, доспехи, оружие, запас провизии и воды, даже матрасы из жилых кают для команды, маршал Мадзати превратила несколько воздушных кораблей, захваченных на горе Киджи, в легкие скоростные суда и, верная их общей с Рисаной идее, составила команды для них только из женщин. Не имевшие себе равных в скорости и маневренности, они без проблем уходили от кораблей Гегемона и летали над всеми островами Дара. Их тяжелые преследователи были медленнее и не могли долго находиться в воздухе. Пролетая над городами, корабли Дасу сбрасывали листовки, в которых перечислялись грехи Маты Цзинду. Массовая резня в Диму, убийство пленных на Волчьей Лапе, почти полное уничтожение сдавшегося эмирного пана, нарушение обещания справедливых наград лидерам восстания, убийство короля Туфи. Уверенный тон, красочный язык, яркие иллюстрации. Сначала, когда Каваелу показал листовки Куни, они вызвали у него беспокойство. Факты в обвинениях, вполне возможно, правдивы, но почему мы должны сообщать их так, будто это сплетни, которые шепотом пересказывают в чайных домах? «Сир, это единственный способ пробудить интерес простого народа», — ответил Кава. «Я знаю, но мне кажется, что это немного слишком. Мы тоже совершали поступки, которыми не можем гордиться, и, кто знает, возможно, в будущем сделаем что-нибудь не очень правильное. Если будем вот так нападать на Мату, люди подумают, что мы лицемеры. Лицемерие беспокоит только тех, кто в чем-то виноват», — заявил Кава. Ему не удалось убедить Куни, но тот всегда был готов прислушиваться к советам, поэтому неохотно кивнул. Тарулу Перинг, у которого практически не было опыта сражений с воздушными кораблями, придумал план. Когда один из кораблей Дасу направился к Сарузе, Перинг приказал кораблям Кокру, находившимся возле столицы, устроить им ловушку. Они поднялись в воздух в последний момент и направились на восток, чтобы перехватить противника, что позволило им воспользоваться тем, что в этот момент вставало солнце и на время ослепило пилота из Дасу. А когда он осознал, какая опасность ему угрожает, корабли Кокру оказались слишком близко и приготовились к сражению, в котором более легкий, с небольшой командой корабль Дасу ждало неминуемое поражение. Но дело было зимой, и в тот момент, когда корабли собрались выпустить первый залп горящих стрел, разразился сильный ураган и пошел ледяной дождь. Довольно скоро на корпусах образовалась наледь, они стали тяжелее, и дополнительный вес начал тянуть их к земле. Кораблю Дасу ничего не оставалось, кроме как приземлиться, хотя он оставался в целости и сохранности.